А вот так. Ты видел эти заломы? Сколько там одной кеты гибнет? Может, миллион? Видим, но молчим. А мужикам внушаем, не тронь лишней кеты. Она, мол, общее достояние. Значит, одну рыбу не тронь, а миллионы пусть гибнут. Ну что они, эти мужики, слепые, что ли? Или дети неразумные? Как они думают о нас? Ну, допустим, ты с рыбой прав. Но ведь зверь не рыба, а? Здесь особая статья. Да то же самое! С силой воскликнул Дункай. Скажи, кто только по нашей тайге не лазает? И леспромхозовские охотники, и райпотребсоюзовские, и наша артель, и любители всякие из отдаленных центров, и просто шалые хищники. Бесхозная она у нас, тайга-то. Вот мы учимся в школах, в институтах. Нам внушают, охотничьи угодья должны быть закреплены за артелями, разбиты на топерские участки. А что на самом деле? Тьфу! Бардак! Извини за выражение. А что дадут эти топерские участки? Ну как что? Зверь-то он ведь родные места знает. Небось, был бы у того же кончуги свой топерский участок, он бы на пушечный выстрел не подпустил бы к нему ни одного браконьера. И сам бы не взял сверх нормы ни одной соболишки, ни одного понтача, потому что кормился бы с этого участка и нынче, и завтра, и через многие годы. А почему же не закрепят за вами угодья? Кому это на руку? Да всяким бездельникам и хищникам. Да еще любителям дешевой пушнинки да дичинки, тем, которые любят развлекаться из некоторых заведений. Один Колганов носился с этими топерскими участками, пока самого не ухлопали. Он и срывал на мне горе. Плохо смотришь, а я что, дух святой, чтобы углядеть за всеми? И семимильных сапогов у меня нету, тайга велика. Один наш район с Голландию будет. Да, брат, дела. Коньков в задумчивости побарабанил пальцами по столу. Откуда Колганов? Из филиала Академии наук. А раньше был директором соседнего заповедника. И часто он у вас бывал? Не часто, но бывал. Года три назад он выпускал здесь баргузинского соболя. Изучал парнокопытных, книги писал. Он у тебя останавливался? Нет, в школе. В классе, что ли? Или у знакомых? Учительница тут была. Ну, и он при ней, значит, приспосабливался. Куда же она делась? Вышла замуж за Зуева. Настя? Она. Вот оно что. Помолчали. Коньков вынул папироску, размял ее. Дункай тем временем услужливо вычеркнул спичку. «Как думаешь, Семен Хилович?» — спросил Коньков, прикуривая и глядя на Дункая. «Колганов разрешил кончуге взять понтача? Или он Ваньку валяет?» «Не знаю. Я с ним не был». «А где сейчас Инга?» «Наверное, на медпункте». Коньков засобирался. «Ну, спасибо тебе за угощение, за откровенность, как говорится. Извини, если в чем был навязчив». «Ну, о чем речь?» — сказал Дункай. «Служба такая, ну, я же понимаю». «Так я пошел на медпункт. Ночевать приходи. Спасибо». Коньков закинул через плечо свою планшетку, снял с вешалки фуражку и вышел. Сельская больница размещалась в доме, срубленном из бруса на три связи, и крыльцо высокое с тесовым козырьком.

Какие теперь больные? Сезон охоты скоро начнется. Они сами в тайге лечатся. Аптечку им даете с собой? Не берут. У них психология не та. С аптечкой не охотник. Простите, а куда ведет вон та дверь? Ингани убрала прядку волос со лба под косынку и в упор вызывающе поглядела на Конькова. Эта дверь ведет в мою комнату. Личную. Извините, но мне хотелось бы заглянуть. Опять пауза и молчаливый, упорный взгляд. Это моя обязанность, а не прихоть. Извинительно, сказал Коньков. Хорошо. Ингани пошла вперед, раскрывая дверь. Прошу. Они вошли в небольшую, уютно обставленную комнату, похожую скорее на мужской охотничий кабинет. Над диваном висел карабин, со стены спадала на подлокотники кресла пятнистая шкура барса, рога изюбра, чучело птиц. Коньков посмотрел в угол прихожей, под вешалкой на полочках. Аккуратно были поставлены в рядок черные лакированные туфли, расшитые тапочки с меховой оторочкой, желтые олычи с загнутыми носками. Рядом лежали ракетки. «В бадминтон играете?» — спросил Коньков, кивнув на ракетки. «Играю». Ингани стояла посреди комнаты, бледная, но спокойная. Коньков улыбнулся. «В бадминтон играете, а кет нету. Как же вы обходитесь?» «А я предпочитаю олычи. Они удобнее, отпечатков не оставляют». Коньков пристально поглядел на Ингани, но ни один мускул не дрогнул на лице ее. Все та же подчеркнутая сухость и отрешенность. «Интересно вы рассуждаете», — сказал он наконец. «С подтекстом, как теперь говорят писатели. Да уж как могу». На столе стояла большая фотокарточка под стеклом. В синей рамочке. Это был Колганов. В кожаной куртке, с ружьем через плечо, на фоне таежных зарослей. Борода и улыбка во все лицо. Коньков невольно задержал взгляд на нем. Столько было силы и бесшабашной самоуверенности или даже дерзости на этом лице. Жил человек и думал, поди неотразим, и вечен как Бог, мелькнула мыслишка в голове Конькова. «Колганов вам подарил?» — спросил он. «Не украла же?» — вызывающе ответила Ингани. «А шкуру барса? Тоже он?» «Нет. Сама добыла. Вы охотник?» «Да». «А я думал, что карабин вашего дяди Батани...» Коньков подошел к ружью. «Снимайте, снимайте». «Вы же затем и пришли сюда, чтобы карабин осмотреть?» «Приятно говорить с человеком, который все понимает. Спасибо за любезность». «Прошу прощения». Коньков извинительно развел руками, но карабин снял. «У-у-у, легонький, прямо игрушка». Коньков открыл затвор, посмотрел в ствол. «А он у вас, простите, не чищен». И порохом пахнет. «Совсем недавно стреляли?» «Да. Вчера стреляла. Нюх у вас хороший». Он пропустил колкость мимо ушей. «Где стреляли?» «На охоте?» «Нет. По мишеням». «А где же мишени берете? Сами рисуете?» «Бог дает. Вон мои мишени. Шишки кедровые». Две свежих шишки лежали на столе. Коньков взял одну, колупнул ее ногтем. Рано вы их сбиваете. Смоляные еще. Так значит, развлекаетесь? Извините, других развлечений нету. Ну вот и мы сейчас развлечемся. Пойдемте за мной. Они вышли на крыльцо. Неподалеку от поленницы дров стояла бадья с песком. Коньков приложился и выстрелил в бадью. Потом протянул карабин Инге. Видите отметину в бадье? Да, вижу. А ну-ка, покажите класс. Ингани, почти не целясь, дважды выстрелила в бадью. Коньков подбежал к бадье и сказал восторженно. Ну надо же! Одна в одну всадили. Он выгреб пули из песка и положил их в сумку. Возьму на память. Хорошо стреляете.